Страница 292. К сожалению, это здание песочного цвета, ныне заброшено, превратилось в своего рода пустую оболочку за колючей проволокой. Его заслоняет фасад современного отеля «Барон», хотя бы такая дань памяти Эмпена. А вот другую постройку Эмпена ожидала лучшая участь. Речь о базилике, также спроектированной Марселем и представляющей собой вчетверо уменьшенное подражание стамбульской мечети Айя София. Это массивное, довольно неуклюжее здание, построенное в форме креста с куполом в каждой четверти, псевдовосточное сооружение в псевдоевропейском пригороде. Теперь в нем размещается французская католическая церковь, большинство служб в которой идет на французском языке, а в крипте покоится прах барона Эмпена. С первых дней заселения в Гелиополе обосновывались, не считая экспатриантов-европейцев, прежде всего местные христиане и иудеи. В 1950-е годы европейцы уехали, и здешнее сообщество в социальном отношении сделалось более космополитичным. На месте ипподрома сейчас огромный парк развлечений, но кофейня Гроппи сохранилась. Подобно многим гелиопольским ресторанам, она обзавелась открытой террасой, что характерно для пригородов и вовсе невозможно в загазованном центре Каира. На улицах выстроились дома в элегантном новоисламском стиле, ночные клубы и кинотеатры, различные бургер-кинги и фешенебельные бутики. Этот район теперь называется Маср-эль-Гадида, или Новый Каир. Здесь проживают состоятельные люди, среди которых по-прежнему много иностранцев. Впрочем, евреев почти не осталось. Они практически все эмигрировали в Израиль вскоре после Первой арабо-израильской войны 1948 года, а немногочисленные оставшиеся доживают свои дни в доме престарелых в квартале Аббасия, где медленно и неумолимо разваливаются заброшенные синагоги. Страница 293. Большинство нынешних гостей Каира видят Гелиополь только по дороге из или в аэропорт, находящийся сразу за этим пригородом. В годы войны, в числе прочих военных шишек, в этом аэропорте бывал генерал де Голль. В 1941 году он прилетел сюда на встречу с британскими чиновниками как глава свободной Франции. Его встретил оркестр, исполнивший Марсельезу. В послеколониальный период аэропорт перестроили и расширили, добавили два терминала, а в 2003 году египетское правительство получило от Всемирного банка ссуду в размере 300 миллионов долларов США на строительство третьего терминала. По соседству с аэропортом в годы войны размещались огромные казармы, где квартировали тысячи британских солдат, причем одни размещались в каменных зданиях, а другие вынуждены были жить в палатках, установленных прямо в пустыне. Офицеры проводили свободное время в эксклюзивных спортивных клубах Гелиополя. Некоторые из этих клубов сохранились по сей день и пользуются популярностью у обеспеченных египтян. Сегодня, неподалеку от бывших казарм, в квартале Аббасия, располагается генеральный штаб египетской армии. Кроме того, в Гелиополе, как и в Маади, находится несколько военных госпиталей. Каир, Нагиба Махфуза, страница 294. Писатели, которых мы цитировали выше в этой части книги, говорили, так сказать, иностранными голосами. Если что и связывает Эдуарда Саида и Мейбл Кайяр, Пенелопу Лайвли и Ноэла Кауарда, так это то обстоятельство, что они все были сторонними наблюдателями и не принадлежали к обществу, которое описывали. На их суждение неминуемо оказывало влияние колониальная среда, созданная воспитавшей этих людей культурой. Школы, в которых пели английские церковные гимны, тенистые кафе, где подавали изысканные десерты, балы в роскошных отелях, теннисные матчи на кортах, окруженных пальмами. Но нельзя не упомянуть и о человеке, выросшем внутри египетской культуры, среди домов и улиц, которые знакомы нам по его произведениям, о человеке, который был для Каира своим, в отличие от тех, кто задерживался здесь лишь на некоторое время. Этого человека звали Нагиб Махфуз. Махфуз – величайший египетский романист и единственный арабский писатель, удостоенный Нобелевской премии по литературе. Его романы с их эпическим масштабом и вниманием к мельчайшим подробностям, с их состраданием к персонажам и иронией, с их лингвистическим богатством и тщательным вниманием к жизни обычных людей, не имеют себе равных в арабском мире. Это отнюдь не описание города. Каирские романы Махфуза предлагают читателю проникнуть в городскую культуру и фиксируют те грандиозные социальные перемены, которые имели место в 20-м столетии. При чтении произведений Махфуза ощущаешь за каждым предложением, за каждой вымышленной сценой подлинный ритм каирской жизни».